вино. Душа вина. В бутылках в поздний час душа вина запела. В темнице из стекла меня сдавил сургуч, но песнь моя звучит и ввысь несется смело, в ней обездоленным привет и теплый луч. О, мне ль не знать того, как много капель пота и света жгучего прольется на холмы, чтоб мне вдохнула жизнь тяжелая работа, чтоб я могла за все воздать из недр тюрьмы. Мне веселей упасть, как в теплую могилу, в гортани работника, разбитого трудом, до срока юную, растратившего силу, чем мерзнуть в погребе, как в склепе ледяном. Чу! Раздались опять воскресные припевы, надежда резвая щебечет вновь в груди. Благословишь и ты, бедняк, свои посевы, и над столом склонясь на локти припади. В глазах твоей жены я загорюсь, играя, у сына бледного зажгу огонь ланит. И на борьбу с судьбой его струя живая, как благовония от лета вдохновит, я упаду в тебя амброзией священной, лишь вечный сеятель меня посеять мог, чтоб пламень творчества зажегся вдохновенный и лепестки раскрыл божественный цветок.